Глава 4, в которой я расширяю свои познания об инфраструктуре драконьего замка. Когда ко мне после завтрака пришел Карникир, я вежливо отослал его, мотивировав это тем, что после испытания с Хольдвигом мне хотелось бы немного отдохнуть. В знак убедительности я взял книгу по морской ботанике, уселся в одно из кресел и спрятался за ней. Несколько секунд спустя дверь открылась и закрылась. Карникир ушел по своим делам. Однако я, для успокоения собственной совести, прочитав про чешуйчатку глубинную и павлинье щупальце, решил, что читать дальше мне скучно. Легкая вспышка сирени, убедившись, что Карникир действительно ушел, я накрыл себя иллюзией и покинул комнату. Причина такому моему поведению была очень проста. Слуги. Почти за месяц своего пребывания здесь количество моих с ними встреч можно было по пальцам пересчитать. Первый раз я их увидел в день своего прибытия, когда они бежали убирать безобразие, устроенное Хольдвигом. В этот же день мне был представлен портной по имени Ваттик, который с упорством маньяка до сих пор продолжал каждый день обновлять мой гардероб. Ну, увы, тут не поспоришь, действительно произведениями искусства. После этого я видел эльфийку-служанку на первом обеде. Все прочие приемы пищи каким-то образом всегда успевали сервировать до моего прибытия в столовую. И последний раз я видел слуг на балу, когда они играли на музыкальных инструментах. Все. В Вилгарде слухи постоянно бегали туда-сюда, улаживали бытовые проблемы и поддерживали комфорт его обитателей. Здесь же ничего подобного не было. Наоборот, у меня порой возникало ощущение, что даже грязная одежда, которую я оставлял в корзине для белья, через какое-то время сама возвращалась в мою комнату чистой и свежей. И это не могло не вызывать вполне закономерных вопросов. Дома я привык иметь со слугами постоянный контакт. Как принц я мог оказывать им услуги, которые были очень ценны для них. Здесь довольно упомянуть ходатайство за дочь университетского завхоза при поступлении в художественную школу. Они же обладали информацией, которая гуляла уже на совсем ином уровне и не всегда была доступна людям моего положения. Эта информация в свое время очень помогла мне избежать многих козней со стороны влиятельных людей, когда я занимался законом об алкоголе и ограничении его распространения. Хотя, конечно, вклад Ахиола по защите моей персоны переплюнуть не удалось никому. И что самое грустное, эта сеть сокрушительно подвела меня в том плане, что я ни сном, ни духом даже не догадывался, что моим именем готовят переворот. И причина, к сожалению, очевидна. Уж слишком многим хотелось видеть на троне Тискулатуса именно меня. Но случилось то, что случилось. Хотя радости это не прибавляло, ибо трое действительно преданных людей были казнены, а четвертая каким-то чудом сумела спастись, и не факт, что я когда-нибудь ее увижу. Но все равно, как бы отец не трясся за свою власть, как бы ни был безразличен и даже циничен, покупая услуги драконов моей свободой, все равно я понимал, мне бы ни за что не хватило сил его убить. Но вернемся к текущей действительности. Сходу завести связи среди слуг мне, скорее всего, не удастся, но вот узнать об их житие-бытие лишним не будет. Так что я целенаправленно шел обратно в столовую. Места приема пищи традиционно служат связующим узлом среди подавляющего количества помещений в строениях такого масштаба. Уверен, оттуда я точно куда-нибудь да попаду. Когда я прошел мимо одного из портретов Геордома, мне показалось, что янтарно-сиреневый дракон впервые посмотрел на меня с явным неодобрением. Мол, не в свое дело лезешь, получишь по носу, потом не обижайся. От затеи своей я все же отказываться не стал, но усилил маскировку. И теперь даже дракону для того, чтобы меня заметить, надо было как минимум знать, что около себя нужно что-то искать. В столовой еще оставались Меридия и Трилона, которые сейчас друг с другом переговаривались. «Да не простит он мне такого», — схлипывая сказала Меридия. «Он сказал, что не сердится лишь потому, что куда лучше меня осознает свой долг принца. Но он так на меня тогда посмотрел». «Ну, сестренка, а ты чего ждала?» — фыркнув, спросила Трилона. «Что он тебе на шею часть бросится?» Вполне справедливо испугался. И, стоит сказать, еще очень сдержанно отреагировал. «А ты-то откуда это знаешь?» — удивленно спросила Меридия. «Тебя же там не было». «Ну и что?» — пожала плечиками девочка, даже тряхнув косами в подтверждение своих слов. «Зря я в себе янтарь ношу, что ли? А уж он был самым активным участником этих событий. Дитрих с янтарем. Хитава, которую руку ему залезала, с янтарем. Это провокаторша Аяри, тоже с янтарем. Ух, вот кому я бы лицо расцарапала. Но я уже спешил прочь, не желая подслушивать чужие слезы. Я правда не знаю, как мне сейчас поступить в этой ситуации. Подойти, попросить прощения? Но это будет выглядеть глупо и фальшиво, ведь пострадавшая сторона здесь я. Ждать от нее первого шага? Но его можно и вовсе не дождаться. Подгадать, где-нибудь встретиться с ней. Но обед ясно показал, даже в компании других драконов она просто не знает, что ей делать. А если я подловлю ее один на один, то не исключено, что с ней приключится самая настоящая истерика, и не факт, что она снова меня не покалечит. И самое главное, ждать ведь тоже не выход. А верное аметистовое тепло впервые за все время пребывания в замке драконов молчит, совершенно не желая подсказывать, как было бы лучше поступить. Что ж, наверное, это справедливо. В мире всегда есть вещи, до которых надо доходить своим умом. Но вот я спустился на кухню, откуда слуги в самый первый раз приносили еду. Поскольку завтрак только-только закончился, сейчас здесь никого не было. Оглядевшись, я увидел еще две двери, помимо той, что привела меня сюда. Осторожно заглянул за одну из них, я понял, что там находится пищевой склад. Об этом явно говорил холодный воздух и запах сырого мяса. С другой же обнаружился коридорчик, который вел куда-то дальше. По нему я и направился, однако уже через несколько метров уловил магический след. Была зачарована арка, через которую так или иначе нужно было пройти. И я в силу того, что в университете все-таки был хорошим учеником, совершенно точно знал, что это было за заклинание. Что-то вроде сигнализации от прочих рас. Иными словами, если на эти чары поставлен допуск на людей, то и пропускать они безо всякой реакции будут только людей. На эльфов же, гномов и прочие расы будут реагировать в зависимости от настройки, от звукового оповещения до нанесения увечий. Присмотревшись к этим чарам внимательнее, я выяснил, что настроены они конкретно против драконов, но на самом слабом уровне. Если через эту арку пройдет дракон, то хозяин этих чар получит оповещение об этом. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы отследить приход дракона сюда. Что было и неудивительно, если дракон спустится в помещение для слуг так глубоко, наверняка это будет означать, что он чем-то недоволен, и это надо срочно бежать и исправлять. Так или иначе, на меня эти чары никак не должны были среагировать, а потому я смело прошел дальше. Еще полсотни шагов, и я упираюсь в тяжелую железную дверь. Как ни крути, но открывать ее придется. Техники бесплотного состояния учились только адепты факультета воздуха на пятом курсе. И то, это, можно сказать, половина программы на этом году обучения. Мне, соответственно, такая техника была недоступна. Но, с другой стороны, у меня ведь есть сирень. И несмотря на то, что тренировок с цветом у меня еще не было, сирень удивительно покорно отвечает на любые мои просьбы. С тем же янтарем, когда я заряжал им свою иллюзию во время тренировки с Хольдвигом, было на порядок сложнее, хотя, казалось бы, вторая доминанта. Приложив руку к двери, я позволил сирене легонько вспыхнуть и осветить помещение с той стороны. Увидеть удалось немного, но в том, что там кто-то был, сомнений точно не было. Что ж, выход был и здесь. Осторожно положил руку на дверь. Я набросил на нее зачарование беззвучия. На железо чары шли очень тяжело, но все же несколько мгновений тишины при открытии мне были обеспечены. Я толкнул дверь, и она в самом деле без единого звука подалась и пошла вперед. Однако чары иссякли слишком быстро, я не рискнул толкать ее дальше. Открывшегося промежутка идеально хватало для того, чтобы можно было проскользнуть в следующее помещение. Однако, когда я попытался пройти через образовавшийся проход, то обнаружил, что мой живот застрял. Я с трудом удержался от того, чтобы выругаться, после чего выдохнул воздух, насколько было возможно, втянул живот и таки проскочил. Здесь я мысленно поблагодарил Киртулика за его изнурительные тренировки. Будь я в прежней физической форме, мне ни за что бы не удалось бы провернуть подобный финт. Помещение, в которое я попал, было сродни кухне, но поменьше. В одном из углов также был сложен очаг, сейчас ярко горевший. Возле него суетилась женщина весьма округлого телосложения. Тем не менее, длинные острые ушки явно выдавали в ней ту самую эльфийку, которую я видел во время первого совместного обеда с драконами. В другом углу, неподалеку от очага, висело два гамака, в одном из которых лежал гном. На тумбе возле него стояла кружка пива, к которой он то и дело прикладывался. И выражение его лица говорило о том, что он сейчас был наверху блаженства. Другой гном сидел за столом неподалеку и что-то с увлечением рассматривал на столе. Я рискнул подойти ближе и увидел, что это были цветные стеклышки, которые гном увлеченно складывал в различные узоры. «Гаян, тебе точно помощь не нужна?» — спросил эльфику гном, лежавший в гамаке, после того, как очередной раз отхлебнул пиво. «Ох, да лежите вы спокойно, окаянные, пока лежится!» — махнула рукой эльфийка. «Я со своими делами как-нибудь сама управлюсь. Это у вас сейчас безделье, пока теплое время года. Погодите, вот наступит холода, придет время замок отапливать. Спину разгибать не будете. Честное слово, будто сами не знаете, не первый год здесь все-таки». Пожав плечами, гном осушил свою кружку и, вероятно, для большего комфорта, скинув сапоги и вытянув ноги, устроился в гамаке поудобнее. «Нет, ну, как же наших господ сегодня принц врасплох застал?» Гулко хмыкнув, заявил он. «Только они, значит, в драконов обернулись, собрались, значит, было б трапезничать, а тут рыжий им нате. Принц идет с вами завтракать. Ох, и всполошились они, давно я так не смеялся». Я невольно залился краской. Нет, я, конечно, догадывался, что меня там сегодня явно не ждали, но поставить их в настолько неловкое положение... Надо взять себе на заметку, больше так не делать, это в высшей степени некрасиво по отношению к ним. Хотя, стоит признать, он держится хорошо. Из всех тех принцев и принцесс, что были здесь, он пока дольше всех продержался. Интересно, надолго ли? Я затаил дыхание. До этого момента мои догадки о том, что я не первый здесь, были исключительно догадками. Но теперь я подошел ближе к этому гному, чтобы ничего не упустить. Даже тот факт, что исходивший от него запах явно говорил о том, что сей индивидуум несколько дней не мылся, меня не остановил. «Да, принц хорош», — продолжал он. «Не нытик, что с драконами очень важно, да и капля мозгов в голове вроде бы имеется. Хотя, что и говорить, он же, можно сказать, второй Гердом. Схожесть породы видна невооруженным глазом, и ведь не самый плохой дракон был». «Нас, по крайней мере, замечал, в отличие от большинства жителей замка. Мы, конечно, сильно не показывали своего присутствия, да только он все равно как-то нас находил». «Да уж, жаль его. И жаль, что с ним приключилось такое чудовищное. Принять на себя такую вспышку, для него же это было почти самоубийство. Хотя после того, как умерла Кайтири, все равно ему жизнь была не мила», — задумчиво ответила эльфийка. Он был пустой, потушенный, как свеча, которая не догорела, но все равно погасла. Так что, наверное, для него это было лучшим выходом. «Да уж, принц пока держится», — подтвердил первый гном. «И хорошо держится, но он все равно обречен в полной мере столкнуться с тем, с чем сталкивались и остальные, кто здесь был. Он не дракон. Вон принцесса Кадма, скажешь, была плоха? Наоборот. Она отлично вписалась сюда и по характеру, и по отношению остальных членов семейства. Меньше чем за две недели Кардал выбрал ее своей парой. И что случилось в решающий момент? Она не выдержала, сломалась как спичка и чуть не сгорела. Разумеется, как только ее исцелили, тут же увезли обратно в закатный лес». «Горг, может, хватит?» Донесся до меня голос гнома, который собирал мозаику. «Что тут сегодня говорливее обычного?» «А что такого?» — пожал плечами Гворк настолько, насколько это было возможно в его положении. «У нас с драконами договор. Они сюда не ходят. Это наша территория. Что хотим, то делаем и говорим тут». «Да, но прежде на тебя такая говорливость не находила. Да и все-таки они наши хозяева, которые позволили нам работать в этом месте и платят нам такие деньги, которые больше не стал бы платить никто и нигде. «Да и вообще, не драконы сюда, знаешь ли, очень редко допускаются», — сказала Гаяна, помешивая содержимое в котелке. Внезапно она прекратила помешивать, при этом ее ушки дрожали, словно на что-то силилась расслышать, после чего очень медленно повернулась и, представ перед всеми с поварёшкой в одной руке и крышкой котелка в другой, медленно сказала: «Мы здесь не одни».